Подумайте о моем жильце. Да он умрет от этого. Плевал я на вашего жильца, — орал Петр. Вы меня разозлили, а я, как разозлюсь, не знаю ни брата, ни свата. Да я в дрова превращу весь ваш гнилой домишко, все разрублю, растопчу, разобью. И он принялся опрокидывать стулья, пинать их сапогами, и все кричал, не слушая жалобных протестов и просьб астронома, пришедшего в полное отчаяние. Синий бросился к выходной двери, видимо, звать на помощь, но Петр преградил ему дорогу, размахивая обнаженной шпагой так, что свист стоял, словно в воздухе куролесили бесы. «Ни шагу, дед, не то изрешечу!» — загремел Петр и, выхватив пистолет, дважды выпалил в балки потолка. Грохот выстрелов еще не отзвучал, когда на верхней ступени лестницы появился высокий человек поразительно пещерного облика. Маленькая голова с низким, откинутым назад лбом, несоразмерно широкие плечи и столь же несоразмерно длинные руки, опущенные вдоль мощного мускулистого туловища. «Уходите! Бегите!» просипел, словно при последнем издыхании, астроном. «Этот человек свиреп и силен, как слон. И если в моем доме случится убийство, конец всему!» Пещерный человек, отведя руки назад, поигрывал мечом, висевшим у него с левого бока, на грубой ременной перевязи. Он медленно стал спускаться с лестницы. Одет он был щегольски. Кафтан с прорезями на рукавах, через которые сквозила цветная ткань. Сборчатые штаны, завязанные лентами под коленями. Если б не бочкообразность его икр, штаны эти были бы весьма элегантны. Ступни его облекали украшенные искусственными цветами мягкие туфли, на которые для выхода на улицу натягивали башмаки с деревянной подошвой. Роскошны были и усы этого человека, закрученные кверху точной спиралью и дополненные мушкой в виде треугольничка. «Эй, парень!» — заговорил пещерный человек на диалекте, который Петр понимал с трудом. «Спрячь-ка свою бухалку, да убирайся, пока я не рассердился. У нас с такими задирами и крикунами разговор короткий, за шиворот да под зад коленкой». Петр засмеялся, сунул пистолет из-за пояс. «Не бойся, Розанчик, я тебя не трону. С такими аглоедами мы шпаги не употребляем, мы их палкой по заду». И, шагнув к камину, Петр схватил половую щетку, скромно стоявшую в уголке, с намерением обломить у нее ручку. В ту же секунду пещерный человек, нисколько не меняя выражения тупого равнодушия на лице, оперся левой рукой на перила и с неожиданной ловкостью перепрыгнул через них, очутившись вплотную за спиной Петра. И прежде чем тот опомнился, руки гориллы, скользнув у него под мышками, сомкнулись на его затылке. Петр знал этот прием. Уже в те поры классический. Древние греки переняли его от шумеров, а те — от индусов. Он используется и в наши времена, причем почему-то носит имя знаменитого адмирала Нельсона. Петр знал этот прием, сказали мы, так же, как и 6 способов сопротивления ему. Но слишком точно, сильно и удачно сжал его этот громила. Тут и понял Петр, какую оплошность он допустил, недооценив противника. Вместо того, чтобы следить за каждым его движением, он сдуру занялся идиотской щеткой. Очень хорошо понял это Петр, ибо не было сомнений, пещерный человек в щегольской одежде был высококвалифицированный профессионал, боец и убийца по призванию.